Как гимназистка младших классов должна быть в кровати. Спать во сне дети растут. Расти быстрее, горошинка, я уже устала ждать тебя. Все время чувствую, как ты трогаешь стеночки изнутри. Вчера зашла в магазин готового детского платья, все очень красиво, но нет вещей для самых маленьких. Купила желтой шерсти, решила связать кофточку, шапочку и пинетки. Будешь, горошинка, желтым, как цыпленок. Зимним деткам нужны теплые вещи. Подумать только, на Новый год мы уже будем втроем. Целое утро мыла, убирала, стирала, чистила. Где вы, мои милые друзья, Клава, Ваня, Боря, Ледя, Оля? Там, в России, я и представить себе не могла, как вы мне дороги, какая здесь без вас тоска. И в гости некуда пойти. В субботу пришла к Петровым, сняла пальто и хотела повесить на высокий крючок. Вдруг все вскочили, закричали,